«Чувствуешь, — сказал мальчик, — что это за люди? Как я с ними с ума не сошел до сих пор?» А девочка тихая, трогательная, специально для нашей вечеринки испекла торт «Домашний Наполеон». Мы как навалились на этот Наполеон. Еще чайник не вскипел, а мы его уже весь съели. Тем более это любимый Ритин торт. Когда с тортом было покончено, Серафим, профессор дип-академии, он в прошлом был известным дипломатом, произнес: «Благородно и с достоинством. У меня было в жизни много аспиранток, блондинок и брюнеток, но всегда или умная, или красивая. А тут он одобрительно посмотрел на девочку, и то, и другое. И поскольку наш мальчик каким-то образом завоевал расположение столь искусного кулинара, — заметила Рита, — надо подумать, как нам устроить так, чтобы образовалась новая молодая семья. Я говорю, пусть эта девочка живет с нами, я готова». «Но не все готовы, Маруся, — приветливо отозвался мальчик, — жить с тобой. С твоей бесконечной утренней медитацией, однообразной пищей, уборкой, когда Бог на душу положит, и старым говорящим пуделем, имеющим 7 рогов и 7 очей, который ни днем, ни ночью не имеет покоя, взвывая: «Свят, свят, свят, Господь Бог Вседержитель!» И в любую непогоду, каждую ночь, стоит всем заснуть, настойчиво предлагает жителям этой квартиры пойти освежиться во двор. «Тогда, — говорю, обращаясь к родителям, — давайте съедемся с вами. Я буду следить за вашим здоровьем. Сами ведь рассказывали, как Фима выключил вместо чайника холодильник». «Ой, нет», — ответили хором Рита с Фимой, — «мы не хотим». «Понимаешь, с годами, — говорит Рита, — только, Марусенька, не обижайся, ты стала немного занудная и по отношению к нам с Фимой взяла какой-то фельдфебельский тон. Мы лучше отдадим безвозмездно все наши сбережения, но не предлагая нам жить с тобой, наша любовь». «Придется покупать новую квартиру», — заявил Кеша. Вот-вот согласились Рита и Серафим. Все замолчали и стали подсчитывать в уме, кто сколько сможет дать на это благородное дело. Кеша нарушил молчание первым, назвав какую-то смехотворную сумму. «Не понял», — сказал мальчик. «Ты вообще, Кеша, в курсе, сколько стоит маленькая однокомнатная квартира в Москве? Откуда? В незапамятные времена Рита с Фимой купили мне квартиру. Ее осенил своим присутствием Кеша, с их легкой руки мы в ней живем 20 с лишним лет, и думали, так будет всегда. Благодаря своему золотому рождению я вообще как трамвай еду по проложенным рельсам. Если ничего больше не хотеть, этого вполне достаточно для беспечальной жизни». Однажды Кеша влюбился в хорошую женщину, заволновался, засобирался, выключил из сети Вегу, упаковал колонки. А потом, как представил, сколько хлопот и забот обрушится на его голову, сколько придется оформлять разных документов, решать квартирный вопрос, какой это будет кошмар, выписываться, прописываться, расписываться, махнул рукой и остался с нами, к нашей неописуемой радости. Мы даже ремонт никогда не делали, а только сменили унитаз. Потому что Кеша сказал: «Я как гринписовец, не могу смотреть, когда течет вода в бачке. Главное, я сижу в туалете, вяжу варежки, а в коридоре наготове стоит свежеиспеченный унитаз, цвета ночной лилии, прямо с витрины, слив под 45 градусов, и уже вот-вот придет мастер его водружать. Послушай, — кричит мальчик, — сейчас тебя снимут вместе с нашим старым унитазом и вынесут на свалку, и твое счастье, если кто-то догадается, пересадить тебя на новый». А сам, чего не попросишь по хозяйству, отвечает: «У-у-у, это меня не интересует. Вот если бы приехал ансамбль волынщиков из Шотландии». В общем, поразмыслив, мы решили: будем накапливать. Каждый взял на себя личные обязательства, но срок выполнения поставили общий — 1 год. Поскольку в газете «Недвижимость» строительная компания Су-23 объявила, что намерена возвести дом в рекордно короткие сроки по минимальной цене. В газете сообщалось, мол, однокомнатная квартира в этом доме стоит 100 тысяч долларов. Причем деньги внести надо целиком до 10 ноября следующего года. В ином случае никто не поручится, что сумма не вырастет вдвое. Причем свободных квартир уже не будет. 100 тысяч долларов, ни больше, ни меньше. Мы с Кешей дружно повесили носы. Как говорил Бонапарт: «Надо ввязаться, а потом посмотрим. Я даю 20 тысяч», — воскликнул Серафим, который, несмотря на великую доблесть и заслуги, с молоду скитался по чужим углам, так что всю жизнь копил своим детям на черную старость.